Картинки Фейнмана и уравнения Швингера начали выстраиваться в голове так ясно, как никогда раньше. Впервые я мог свести их вместе. Час или два я складывал и перетасовывал отдельные детали. Наконец я понял, как именно они примыкают друг к другу. У меня не было ни карандаша, ни бумаги, но все было настолько очевидно, что мне больше не требовалось что-либо записывать. Фейнман и Швингер просто смотрели на одни и те же вещи с разных сторон. Соединив их методы, вы получаете квантовую электродинамику со швингеровской математической точностью и фейнмановской гибкостью. В конце концов, возникает теория срединных территорий. Так Дайсон называл состояние вещества между крупномасштабным, вроде небесных тел, которыми управляет гравитация, и микроскопическим, неуловимыми и короткоживущими субатомными частицами, встречающимися среди продуктов высокоэнергетических столкновений и в атомном ядре. Последними управляют так называемые сильные взаимодействия. Мне потрясающе повезло оказаться единственным человеком, который имел продолжительную беседу как со Швингером, так и с Фейнманом. И я действительно понял, чем занимается каждый из них. В час озарения я был особенно благодарен Гансу Бетте, который сделал это возможным. Весь остаток дня, глядя на закат над прерией, я выстраивал в голове структуру будущей статьи, которую напишу, как только доберусь до Принстона. Следующий рассказ о Дайсоне, математике-виртуозе, взят из мемуаров Джереми Бернштейна. Бернштейн пришел в Институт фундаментальных исследований молодым физиком-теоретиком в 1957 году и начал работать с Марвином Гольдебергером, известным под именем Мёрф, позднее президентом Калифорнийского технологического института. В 1957 году Бернштейн и Гольдебергер как раз вступили в борьбу с задачей электромагнитных взаимодействий фундаментальных частиц. Было по меркам института раннее утро. Большинство сотрудников работало по ночам и не появлялось раньше полудня. Мёрф явился в институт с отвратительного вида интегральным уравнением. Неважно, что это было. Главное, что оно выглядело весьма неопрятно. Мёрф разделил члены уравнения на две группы. Одну обозначил GX, что расшифровывалось как «хорошие», «good» по X, а вторую HX, что означало «ужасный», «horrible» по иксу. Тут появился Дайсон с чашкой кофе в руках и принялся разглядывать наше уравнение. Мёрф спросил: «Фримен, вам когда-нибудь попадалось что-нибудь вроде этого?» Дайсон ответил, что нет, но, похоже, этим утром он был особенно в форме. Он переписал формулы и исчез. Примерно через 20 минут он вернулся с решением. Позже его заново вывели другие люди, и уравнение носит их имя, однако тогда я увидел то, что показалось мне и все еще кажется невероятным колдовством. Год за годом я наблюдал, как Дайсон решает самые разные математические задачи, и до сих пор не могу себе представить, что значит думать с такой скоростью и такой математической четкостью. Кажется ли при этом, что все остальные заторможены? Такому нельзя научиться, по крайней мере, я точно не смогу. Зато я достаточно обучен математике, чтобы радоваться каждый раз, когда такое происходит. Мост входит в резонанс. Хендрик Казимир, известный голландский физик и в течение многих лет глава исследовательского отделения компании Philips в Эндховене, В молодости успел поработать в нескольких знаменитых европейских научных центрах. Особую привязанность он испытывал к Нильсу Бору, как, впрочем, и все, кто с Бором сотрудничал.